Глава 15. Теперь надо было добиться от господина де Голланда, чтобы он расплатился за покупку виллы во Фраскати. Господин Дальфи, с которым посоветовались на следующий день, согласился на обычные условия. И Анджелина вернулся домой вечером с бумагой в кармане, на которой недоставало лишь подписи благодушного простака. Получить ее было пустяк. Поэтому негодяй весело поужинал наедине со своей любовницей. Господин де Голланда совсем не выходил из своей комнаты после возвращения из Фраскати, откуда он приехал простуженный и стуча зубами. Вернувшись в дом, он направился в свою бывшую комнату, близ кухни, и лег в постель, куда Романьола из сострадания к его кашлю носила ему припарки и горячие настойки. Весело закончив вечер, Олимпия и Анджелина собирались было лечь спать, как вдруг услыхали царапанье в дверь. Показалась испуганная физиономия Джакопо. «Что случилось?» — спросила Олимпия. «Сеньору Голландо очень худо». «Что ты говоришь, Джакопо?» «Да, сеньора. Проходя по коридору, я слышал, как он хрипел. Можно было подумать, что он сейчас задохнется». Слышен такой шум, словно тянут воду из колодца. Тогда я поднялся предупредить вас. «Хорошо, я сейчас туда приду», — сказал Анджелина с важностью. Джакопо спустился вниз, оставив дверь незапертую. Олимпия и Анджелина молчали. Они стояли друг против друга, не глядя один на другого. Свет от лампы рисовал на стене их причудливые тени. Незапертая дверь зияла своим черным квадратом. «Запри же!» — сказала Олимпия. Анджелина направился к двери и быстро закрыл ее, отдернув руку, словно боясь какого-то невидимого объятия. Они почувствовали себя более спокойными. У них был перед смертью страх нелепый и низкий, особенно у Анджелина, никогда не видевшего трупов. Он предполагал у них вид страшный и думал, что раз жизнь отлетела, скелет появляется немедленно. Он ходил взад и вперед по комнате, его страх перешел в злобу, он топнул ногою. «Негодяй! Ах, негодяй! Умереть здесь, в двух шагах от нас!» Потом он остановился, прошипел комар, сгоревший на свечке. Олимпия подняла на плече перехват сорочки. Был слышен легкий шелест белья по коже. Анджелина в затруднении потер себе подбородок. Щетина его бритой бороды натерла ему руку. «В конце концов, он отлично умрет и один. Кто заставляет нас спускаться вниз?» Мысль о том, чтобы идти одному в потемках, заставляла его дрожать, и он умолял глазами Олимпию, чтобы она, по крайней мере, предложила ему проводить его. Свеча нагорала. Он пальцами снял с нее и прибавил. «Пусть подыхает без нас». Оба молчали, думая об одном и том же. Если господин де Голландо умрет, не подписав расписки господина Дальфи. На этот раз дело касалось суммы значительной, которая вместе со всем тем, что они уже годами вытягивали у простака, делала их окончательно богатыми. Они видели себя во Фраскати. Вилла, которую они только что осматривали, снова стояла у них перед глазами. Она была белая, вся в зелени, с колоннадою, из окон была видна голая равнина, вплоть до синей полоски моря. Олимпия уже прислушивалась к стуку своих туфелек желтого шелку на мраморной лестнице. Она видела себя облокотившуюся возле катки с миртом, на котором должен сидеть и ворковать голубь. Летом к ним будут приезжать гости. Старый Тита Барелли со своим старушечьим лицом будет рассказывать им там сплетни и новости и есть при этом добела взбитый щербет, меж тем, как по морщинистым щекам у него комично будут расплываться румяна. У них будут играть в карты. Она будет купаться в холодной воде, но для этого необходимо, чтобы господин де Голландо подписал расписку господина Дальфи. Они взглянули друг на друга и прочли в своих глазах одни и те же мысли. «Сходи туда», — — сказала Олимпия. «Где бумага?» «Нет, сходи ты», — отвечал Анджиолина. «С тобой он скорее подпишет». «Да нет же, ведь всегда ты водишь его рукою». Мысль дотронуться до этой руки умирающего, держать ее в своей руке, чувствовать ее лихорадочный жар или ледяной холод, заставила задрожать Анджиолина. Олимпия посмотрела на него. Она подняла сорочку и почесала себе колено, потом сплюнула на пол, пожала плечами и сказала: «Трус». Анджиолина, не отвечая, направился к небольшому столику, выдвинул ящик, вынул из него бумагу, сложенную вчетверо, и медленно развернул ее. Олимпия читала из-за его плеча. Она нагнулась, приложила палец к цифре, написанной крупными буквами. «Надо идти туда», — сказали они оба в один голос. Уже с минуту маленькая собачка Нина, свернувшаяся клубочком в ногах кровати, волновалась. Она открыла глаза, пошевелила одним ухом. Кончила тем, что вскочила на ноги. Ее розовый язычок высовывался из угла ее рта. Ее когти скребли простыню. Она тихонько залаяла и поглядела им вслед. Они спускались по лестнице. Ступени были словно выше, чем обыкновенно. С каждым шагом им казалось, что они ступают в яму. Олимпия несла свечу. Анджиолина — маленькую роговую чернильницу и гусиное перо. Они держали друг друга за руки. Они достигли таким образом вестибюля, потом прошли по коридору, который вел в кухню, и остановились перед запертой дверью. Анджиолина поглядел в замочную скважину, потом приложился к ней ухом, прислушиваясь. Он не услышал никакого шума. «Он, должно быть, умер», — сказал он, выпрямляясь. «Не подняться ли нам наверх?» Олимпия послушала в свою очередь. «Слышишь ли ты?» — спросила она. Неровное дыхание долетало теперь из-за двери, то еле слышное, то громкое и хриплое. В промежутках оно жужжало, как муха, или скрипело, как блок. «Уйдем отсюда», — прошептал Анджиолина. Олимпия, не отвечая, отворила дверь. Комната была просторная и полна мрака, который свеча, поднятая высоко, все же не могла рассеять. Голые стены, выбеленные известью, казались озябшими. Низкий потолок был перерезан толстыми балками. На вбитых гвоздях висели пучки луку, гирлянды чесноку, связки трав. На полу валялись разбитые кувшины, осколки горшков, по углам свалена была поломанная мебель. На старом хромом кресле было разложено фисташковое платье господина де Голланда, жалкое и еще мокрое от душа, полученного во Фраскате, с его растянутыми рукавами, покоробившимися полами, потемневшими галунами, сморщенное и словно солоноватое. На спинке кресла был мрачно распростерт огромный парик, словно голова без лица. Все это вместе имело причудливый, странный и уже зловещий вид. Постель, на которой лежал господин де Голланда, состояла из соломенного матраца, брошенного на низкие козлы. Умирающий лежал на спине. Руки его натягивали простыню, судорожно сжимаясь на ней. На его землистом и обострившемся лице рот мучительно раскрывался, меж тем, как глаза оставались закрытыми. Голый череп светился словно восковой. Несколько длинных прядей седых волос, заложенных за уши, загибались ко впалым щекам. Казалось, он был изваян из желтой глины, сухой и как бы готовый осыпаться под пальцами. Олимпия, держа свечу в руке, присела на кровати. Господин де Голланда открыл глаза. Он дышал с трудом. Олимпия наклонилась над ним. «Что это мне говорят, мой старый Голланда, что ты болен? Ну, по крайней мере, ты не страдаешь?» «Но нет, ты хотел напугать нас. Это неправда, не так ли? Ты не голоден ли? Не хочешь ли поужинать? Накроют на стол. Ну же, вставай, оденься. Ты наденешь свое красивое зеленое платье, которое сшил тебе Кацоли из улицы Бабуина, который шьет, сидя на столе с сорокою на плече. Ты наденешь также парик, твой большой парик. Хочешь, я тебе помогу? Давай. Ведь ты же не захочешь остаться здесь совсем один». Господин де Галанда смотрел на Олимпию блуждающим взглядом. Припадок кашля заставил его приподняться. Олимпия хотела взять его за руку. Он резко отдернул ее. Он то сжимал, то разжимал ее попеременно, потом держал ее раскрытую и, казалось, внимательно рассматривал пустую ладонь. Отвращение выразилось на его лице, и он тряс пальцами, словно чтобы заставить упасть с них нечто отвратительное, без сомнения, образ золотой монеты, которую некогда положил ему в руку Лампарелли. «Перестань», — продолжала Олимпия, — «у тебя на руке ничего нет, рука у тебя вовсе не болит, у тебя рука твердая, как тогда, когда ты подписываешь свое имя под расписками Дальфи. Знаешь, когда ты внизу пишешь «Галандо», хочешь попробовать подписать еще раз? Ты увидишь, как ты хорошо подписываешься, и ты перестанешь считать себя больным. Постой, кажется, у Анжелины есть бумага. Анжелина, подай мне чернильницу и гусиное перо». Она пыталась всунуть ему перо между пальцев, но ей не удавалось. Мало-помалу она начинала терять терпение. Хриплое и короткое дыхание достигало ее лица. «Подпиши, слышишь?» кричала она ему вдруг жестко, превратившись из слащавой, которую она старалась казаться до сих пор, в угрожающую. «Подписывай! Здесь холодно! Ты видишь, что я стою босая на полу? Я в сорочке, и я потеряла на лестнице одну из моих туфель. Так я торопилась прийти сюда. Подписывай же, подписывай! Ах, негодяй!» Резким движением господин де Галанда откинул одеяло. Нищенский и сухой запах шел от лихорадочного ложа, и вдоль кровати свесилась сухая нога с тощим бедром. Анджиолина, ждавший, сидя на хромом кресле, вскочил. Теперь он ничего не боялся. «Пусть его подыхает, если хочет, старый дурак, а ты иди спать, Олимпия. Я сумею заставить его подписать и без таких церемоний. Так вот как? Неужели ты думаешь, что ты уйдешь от нас так, выхаркнув нам в лицо твою душу старого дурака? Взгляните на этого доброго господина, его скелет вместо всякого подарка. Даже черви от него откажутся. Довольно мы на него насмотрелись за 5 лет. Ну же, скорей, господина Тобисона здесь уже нет, мой милый. Ах ты, пьянчуга, будешь ли ты подписывать?» Он страшно выругался и попытался насильно держать перо между пальцев господина де Галанда, рука которого судорожно сжималась. Перо прорывало бумагу, ничего не выводя на ней. Анджелина отпустил кисть. Рука, падая вниз, ударилась костью о дерево кровати. Олимпия взяла обеими руками свисшую руку господина де Галанда. Она принялась говорить ему голосом кротким, жалобным и плаксивым. «Послушай, мой маленький Галанда, ты ведь не откажешь мне в этом. Припомни все, что я для тебя делала, как ты пришел ко мне. Ты сел в кресло, было жарко, потом ты принес мне изумруды. Я лежала на постели голая, ты хотела владеть мною. Почему ты испугался? То была маленькая собачка Нина, ты ее так любил. Дай мне секинов, чтобы купить ей пирожного и пенистого мыла. А моя ванна, когда я выходила из воды, и с меня бежали струйки. Да, я знаю, Анджелина был неправ. Он не должен был посылать тебя относить обезьян к Лампарелли. Но ты был так услужлив, ты так любил оказывать услуги. Ты, должно быть, всегда был таким, это в твоей природе. Тогда забывалось, что ты знатный вельможа, что у тебя есть земли, леса, деньги. Не надо сердиться на нас за это. Смотри, тебе лучше. Хочешь, Романьола принесет тебе бульону, а Джакопо оправит тебе постель. Ты дышишь легче? Ну же, подпиши скорее, и ты будешь свободен. Ты тогда можешь заснуть. Господин де Галанда, казалось, понимал. Он слабо улыбался. Его сухие губы зашевелились. Ты хочешь пить? Чего бы ты выпил? Хочешь вина? Лимонаду? Я пойду принесу винограду. Мы будем есть его вместе, как в тот день, когда ты увидел меня на террасе. Хочешь? Я лягу на твою постель рядом с тобою. Я буду держать кисть высоко. Я буду поворачивать ее и буду сама класть тебе виноградины в рот». Сорочка ее упала почти до пояса. Господин де Галанда смотрел на нее. Он погладил ее по руке, меж тем, как она всовывала ему в пальцы перо. Он явно делал над собою усилие. Сначала кончик пера царапнул бумагу, потом, по-прежнему водимый Олимпией, господин де Галанда довольно отчетливо вывел букву «Г». Вдруг он испустил немой крик, остановившийся у него в горле. Его глаза расширились от ужаса. Олимпия повернула голову, и в то время, пока дверь тихо отворялась от невидимого толчка, она почувствовала, как рука господина де Галанда в ее руке застыла и отяжелела. Сломанное перо скрипнуло в сжатых пальцах. Анджелина, стоя, тяжело уронил свечу, и оба, обезумев от страха, в полной темноте убежали из комнаты умершего, которую маленькая собачка Нина, только что вошедшая в нее таким образом, обходила кругом и обнюхивала. И пока они взбирались по лестнице, стуча зубами и с поднявшимися на голове волосами, Моська взобралась на постель, и, выпрямившись на лапах с розовым язычком в углу рта, она презрительно обнюхала бесчувственное лицо господина де Галанда. Потом, осторожно почесав себе шею, она спрыгнула на пол, стуча когтями, и исчезла, легкая, кокетливая и таинственная.